В номере сильно пахло плесенью и сыростью, но я оказалась приятно удивлена. Право слово, при виде пьяной хозяйки и грязного холла, не говоря уж о пустынном коридоре второго этажа, я ожидала увидеть зрелище куда более ужасающее. Однако небольшая комната была чисто убранной. Под мягким покрывалом на гигантских размерах кровати обнаружилось свежее белье с легким цветочным ароматом, а в камине лежали дрова, готовые к розжигу. Я прошлась еще раз по номеру, дожидаясь возвращения Седрика. Он отправился за моим багажом, сурово повелев никуда не выходить до его возвращения. Но, если честно, я и сама не горела желанием отправиться путешествовать по почти заброшенному дому в одиночку, хотя понимала, что это будет единственным способом избежать неприятного разговора с женихом. Однако, с другой стороны, вечно все равно не получится прятаться. И по большому счету я не чувствовала себя ни в чем виноватой. В конце концов, я-то как могу повлиять на поведение Себастьяна? Мне самой его поступки кажутся дикими и выходящими за всякие рамки приличия. Я грустно усмехнулась, размышляя над тем, поверит ли Седрик моим заверениям верности. Остановилась напротив зеркала и попыталась привести прическу в порядок. От влаги, которой был напоен здешний воздух, у меня начали виться и топорщиться волосы, поэтому на голове творился настоящий кошмар. Однако буквально сразу я отказалась от этого безнадежного занятия. Все равно косу придется заново переплетать, а расческа осталась в сумке, так что придется ждать возвращения Седрика. Из-за стены послышался громкий женский смех, который оборвался так же резко, как и начался. Я покачала головой. Видать, Дейла забавляется, мертвой хваткой вцепившись в Кайла и изводя его своими пошловатыми шуточками. Бедный мальчик. Нет, порой хорошее воспитание – это недостаток. Имей он хоть каплю наглости и развязности Себастьяна, то давным-давно поставил бы нахалку на место. В этот момент в дверь тихонько поскреблись. Я недоуменно нахмурилась. Кто бы это мог быть? Или Седрик боится, что я могу заниматься тут какими-нибудь личными делами, поэтому не желает смущать меня своим неожиданным появлением? «Открыто!» – крикнула я, продолжая придирчиво изучать свое отражение в обрамлении простой деревянной рамы. И тут же изумленно обернулась, поскольку в зеркале увидела я Нора. Мой телохранитель нерешительно кашлянул и огляделся, убеждаясь, что в комнате больше никого нет. Затем вошел и плотно прикрыл за собой дверь. «У меня есть пара минут до возвращения вашего жениха, Беатрикс», — хрипло проговорил он, глядя куда-то поверх моей головы. «Я должен был отдать вам данную вещь сразу, но около вашего дома вы смутили меня своим желанием познакомиться, поэтому это совершенно вылетело у меня из головы. А потом, когда мы приехали сюда, я решил дождаться более удачного момента. По-моему, ваш жених не очень хорошо отреагировал на известие о том, что Себастьян повелел мне охранять вас. Полагаю, из-за следующей новости он бы расстроился намного сильнее». Я молчала, не имея ни малейшего понятия, куда клонит Янор. «Что же все это значит?» «Держите». Верзила неожиданно выбросил правую руку вперед, да так резко, что я испуганно шарахнулась в сторону, едва не врезавшись в зеркало, поскольку мне показалось, будто он собирается ударить меня. Но Янор повернул руку ладонью вверх и осторожно разжал пальцы. Я удивленно вздохнула, увидев изящную серебряную подвеску в виде мастерски выполненного цветка лилии. Украшение казалось настоящим произведением искусства – наверное, еще из-за контраста с огромной лапищей Янора. «Что это?» – восхищенно спросила я, не торопясь принять неожиданный подарок. «Себастьян приказал отдать это вам». Янор как-то виновато вжал голову в плечи, видимо, уже предчувствуя, какой будет моя реакция на это известие. «Да он издевается, должно быть!» Все очарование от милой безделушки моментально пропало, словно почудилось. Я рассерженно притопнула, как никогда мечтая, чтобы судьба более не пересекала наши пути. «Он что, не понимает, как это будет выглядеть со стороны. Седрик и так уже огнедышащим драконом на меня смотрит из-за его выходок. Именно поэтому я решил отдать вам подвеску наедине, терпеливо проговорил Янур. Понимал, что это послужит лишним камнем раздора в ваших отношениях с женихом. Но сначала выслушайте меня, Беатрикс. Это не подарок. Это своеобразный способ связи с Себастьяном. Неужели? Я ядовито фыркнула, не поверив ни слову. И как же это работает? Когда придет время, вы сами все поймете. Уклончиво ответил Янур. При помощи этой лилии Себастьян всегда сможет оставаться в курсе происходящего. А кристаллов связи, которые есть у других, ему недостаточно? Я недовольно поджала губы, неудовлетворенная объяснениями Янура. «Ваши товарищи маги», – снисходительно пояснил Янур. «Поэтому, пусть и с трудом, но могут скрыть свои мысли. Тем более, при использовании кристаллов зачастую бывают сильные помехи магического поля. Что до неузнаваемости изменяет интонации и тембр голоса. Тяжело при подобных обстоятельствах судить, говорит тебе человек правду или врет. А эта вещь, в общем, сложно объяснить. Вы сами все поймете, когда Себастьян с вами свяжется». Я недоверчиво подцепила ногтем тонкую серебряную цепочку и поднесла изящную подвеску ближе. «Нет, не верю, но не тянет эта безделушка на что-то серьезное». «О, я слышу, сюда поднимается Седрик». Янур насторожился, прислушиваясь к тому, что происходило в коридоре. «Простите, Беатрикс, мне надо уйти. И наденьте подвеску, прошу. В конце концов, если я вас обманул, то вы всегда сможете кинуть ее в лицо Себастьяну при вашем возвращении в Арилью. Пожалейте хотя бы меня». «У вас могут быть проблемы?» «Да. Если Себастьян подумает, что я был недостаточно убедителен при разговоре с вами». Печально вздохнул Янур, после чего прижал палец к губам, умоляя меня о соблюдении тишины, и, пятясь, выскользнул в коридор. Я в последний раз полюбовалась игрой бликов от зажженных свечей на тонком плетении красивого цветка, после чего неохотно застегнула цепочку на шее и спрятала подвеску за ворот платья. Нет, у меня не было никакого желания разговаривать с Себастьяном, но, пожалуй, иного выхода не оставалось. Этот мерзкий тип все равно доберется до меня, и если я его ослушаюсь, то не сомневаюсь, что он без проблем найдет какой-нибудь изощренный способ наказать меня. Пожалуй, не стоит злить столь опасного человека по пустякам. Прибережем силы для по-настоящему крупных проблем. В дверь опять постучались, на этот раз громче и увереннее. «Войдите!» – крикнула я, не сомневаясь, что вернулся Седрик. Так и произошло. Некромант, тяжело дыша, втащил в комнату мои многочисленные чемоданы и обессиленно рухнул на кровать. После чего вынул из кармана толстого сюртука носовой платок и с явным наслаждением утер пот со лба. «Ну и набрала ты с собой вещей, Трикс!» – проговорил он, даже не пытаясь скрыть сарказма в голосе. «Такое чувство, будто зимовать тут собралась». «Да не приведи небо!» – испуганно ахнула я и суеверно поплевала по три раза через каждое плечо. Слабая улыбка тронула губы Седрика, но он тут же прогнал ее и стал по-прежнему пугающе суровым. Его серо-зеленые глаза ощутимо заледенели, когда он в упор посмотрел на меня. «Я догадываюсь, о чем ты хочешь меня спросить». Я устало вздохнула и села в кресло напротив некроманта, мгновенно подобравшегося, будто перед прыжком. «Дело в Себастьяне, да?» Седрик медленно кивнул, не отводя от меня напряженного взгляда. «Я клянусь тебе, что между нами ничего нет», – спокойно проговорила я, пытаясь в этот момент не вспоминать о том злополучном поцелуе в королевском дворце. «В конце концов, это произошло неожиданно и насильно для меня», и я отомстила Себастьяну, влепив ему пощечину. «Но он еще раз навещал тебя вчера, верно?» – спросил Седрик. «Уже после моего ухода». «Увы, но да». Я негромко хмыкнула. «К Кстати, скажи Кайлу, что он зря мнит себя непревзойденным боевым магом, потому что его защита даже не пикнула, когда Себастьян заявился. Естественно, без приглашения. Напугал меня при этом до дрожи в коленках. И что дальше? Седрик говорил спокойно, но я видела, каких трудов ему это стоило. Волнение некроманта выдавали его руки, которые он нервно то сжимал в кулаки, то разжимал. Он сказал, что собирается отправить меня с тобой в имение некой Аделины, поскольку считает, что посланное ему кольцо связано с этой загадочной девушкой. Я упорно обходила обстоятельства позднего визита Себастьяна, и пока мне это вполне удавалось. Полагаю, Седрик вряд ли обрадуется, узнав, что его начальник заявился ко мне, когда я уже готовилась ко сну и увидел меня практически обнаженной. «Он намеревался отправить сюда нас двоих?» Переносицу Седрика расколола тонкая вертикальная морщинка. «А при чем тут Кайл и Дейла?» «Во время разговора с ним я увидела призрака». Негромко обронила я и невольно повела плечами, которых будто коснулся ледяной сквозняк. Седрик не торопил меня, и после краткой паузы я продолжила, прежде облизнув моментально пересохшие губы. Это была девушка в ярко-алом подвенечном платье, но ее лицо... Оно оказалось обезображено огнем. Это было... было... отвратительно. Последнее слово я выдохнула, и мой голос задрожал без всякого притворства. Мне было невыносимо вспоминать облик той незнакомки, которая перед смертью, вне всякого сомнения, сильно страдала. А спустя мгновение меня уже обнимал Седрик с поразительной скоростью, пересевший с кровати на подлокотник моего кресла. «Ну-ну!» – прошептал он, гладя меня по волосам. «Успокойся, Трикс, ничего не бойся, пока я с тобой». Я прижалась к нему. Было так приятно просто сидеть рядом, чувствуя, как наши сердца бьются в унисон. «Значит, твое видение встревожило Себастьяна настолько, что он решил, будто моего участия в деле окажется недостаточно?» Поинтересовался Седрик, рассеянно поглаживая меня по плечу. «Угу!» – буркнула я, млея от удовольствия. Еще никогда я не чувствовала себя настолько уютно и защищенно. «Полагаю, ты не имеешь никакого понятия, зачем Себастьян приставил к тебе Янора?» Скорее утвердительно, чем вопросительно протянул Седрик. Я все же кивнула, подтверждая его слова. Говорить сейчас совершенно ничего не хотелось. «Странно». Седрик легонько поцеловал меня в макушку. «Не понимаю, чего добивается Себастьян? Зачем он отправил нас в эту глухомань? И с какой стати приставил к себе самого Янора Кровавого? Если дело настолько серьезно, то почему нельзя было сразу рассказать, что или кого именно мы должны тут отыскать?» «Кстати, почему Янора называют Кровавым?» – полюбопытствовала я. «Вроде бы такой любезный человек. Внешность, конечно, у него еще та, но зато вежливый и обходительный».